Трагический конец Пакэньхэ является суровым приговором, вынесенным от имени нации и истории за ее непростительные преступления. Так озаглавлено подробное сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, распространенное 21 марта. В нем говорится: массовая акция со свечами, что развертывали южнокорейские жители, выдворила из Чунваде Пакэньхэ, которой принадлежат веками неискупимые преступления. Пакэньхэ оставила в истории политики Южной Кореи позорную страницу под заглавием «Президент, погибший от свеч, как свой отец, который расстрелян от рук своего подчиненного». В течение более 130 дней всю Южную Корею охватывало пламя всенародного сопротивления, которое началось в конце октября минувшего года. Это было взрывом возмущения и негодования южнокорейских жителей против Пакэньхэ, главаря диктатуры и коррупции, которая проводила деспотическое правление против интересов народа, занималась низкопоклонством, предательством, конфронтацией с соотечественниками. Последняя акция со свечами в Южной Корее – это было беспрецедентным всенародным сопротивлением. К выступлениям южнокорейских жителей активно присоединялись зарубежные корейцы в США, Японии, Канаде, Франции, Германии и других уголках мира, которые проводили акцию со свечами демонстрации и распространяли политические декларации. Всенародное сопротивление южнокорейских жителей, выступающих за новый мир самостоятельности, демократии и объединения, было ожесточенной битвой против низкопоклонников, предателей и консерваторов. Всенародное сопротивление, которое оставило яркие следы в истории борьбы южнокорейского народа, показало, что силы несправедливости, выступающие против стремлений народных масс и веления времени, выигнорирование интересов народа, как Пакэньхэ, обязательно будут обречены на трагическую гибель. А выступление народных масс, крепко спаянных на основе правды и истины, ничем нельзя приостановить. Все южнокорейские жители с тем же духом и порывом, с чем добились сурового наказания Пакэньхэ, решительно ведут массовую борьбу за окончательное сохранение последнего отребья от имени истории и нации, за новую политику, новый общественный строй и новое общество, где хозяевами станут народные массы, подчеркивается в подробном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.